и напоследок как бы встряхнул на себе пиджак. Когда его правая рука протянулась к латунной ручке двери, левая пробежала пальцами вверх и вниз по ширинке, проверяя, все ли застегнуто. Он сложил губы в кривоватую улыбку, смесь искушенности и простодушия, которая приносила ему успех. Луи прочел где-то, что если смотришь девушке в глаза и улыбаешься, это производит впечатление. Не просто смотришь на нее так, как будто она самая красивая на свете, а смотришь, покуда она не отведет глаза. И еще одна хитрость. Если тебе трудно смотреть людям в глаза, смотри в переносицу. Тому, на кого смотришь, кажется, будто ему смотрят в глаза, а на самом деле ты не смотришь. Этот прием Луи находил очень удачным. Почти все свободное от сна время Луи думал о женщинах. Ему нравилось плохо с ними обходиться, нравилось бросать их, когда они в него влюблялись. Он называл их щетками. «Я возьму щетку», — говорил он, — «ты возьмешь щетку и загудим». Он величаво вышел из туалета, но тут же вынужден был отступить, потому что два человека несли между скамейками длинный ящик с отдушинами. На стенке ящика большими белыми буквами было написано «Домашние пироги матушки Мэхани». Грузчики прошли мимо Луи к посадочной платформе. Женщина уже сидела на скамейке, чемодан она поставила у ног. Проходя по залу, Луи быстро взглянул на ее ноги, а потом встретился с ней глазами и стал смотреть. Он улыбался кривоватой улыбкой и двигался по направлению к ней. Она смотрела на него без улыбки, потом отвела взгляд. Луи расстроился. Она должна была смутиться, но не смутилась. Просто потеряла к нему интерес. А хороша была и в самом деле. Красивые, нехудые ноги с крепкими бедрами, живота никакого и большая грудь, которой она отнюдь не стеснялась. Она была блондинка с жесткими, слегка посекшимися от горячей завивки волосами, но волосы красивые, блестящие, и прическа такая, как нравилась Луи, с крупными завитками. На ней был костюм, узкая юбка и жакет с круглым воротником, туфли коричневые с белой строчкой, и сама хороша и одета как надо, и видно в дорогое. Луи разглядывал ее лицо, пока шел. У него было чувство, что он ее где-то видел. Может, в кино, а может, просто похоже на какую-нибудь знакомую. Такое тоже случалось. Глаза были широко расставлены, почти неестественно широко, голубые с коричневыми искорками и ясно обозначенными линиями от зрачка к наружному краю радужной оболочки. Брови были выщипаны и подрисованы высокими дугами, что придавало ей удивленный вид. Луи заметил, что ее руки в перчатках лежат спокойно. Она не нервничала, не суетилась, и это его беспокоило. Он боялся самообладания в женщинах, и его не покидало чувство, что где-то он ее видел. Колени у нее были не костлявые, круглые, а юбка не задиралась, хотя она ее не обдергивала. Проходя мимо, Луи наказал ее за то, что она отвела взгляд. Уставился ей на ноги. Действовало это обыкновенно таким образом, что женщина поправляла юбку, даже если юбка не задиралась, но сейчас не подействовала. Его искусство не произвело впечатления, и Луи слегка растерялся. «Проститутка, наверное», — сказал он себе. «Обыкновенная дешевка». И тут же посмеялся над собой. «При таких-то вещах дешевка». Луи подошел к окошку кассы и сардонически улыбнулся кассиру Эдгару. Эдгар им восхищался. Эдгар хотел бы походить на него. «Куда щетка едет?» — спросил Луи. «Щетка? Ну, баба, блондинка». «А!» — Эдгар обменялся мужским понимающим взглядом с Луи. «На юг», — сказал он. «На моей телеге?» «Ну?» Луи побарабанил по доске пальцами. Он отрастил на мизинце очень длинный ноготь. Ноготь выгнулся желобом и был подпилен остро. Луи не знал, зачем он это сделал, но с удовольствием отметил, что еще несколько шоферов начали отращивать ноготь на мизинце.